Тема гордыни очень серьезная. Очень серьезная, потому что она достаточно часто воспринимается поверхностно. Гордыня – это есть превосходство одного над другим. Но гордыня – это и нежелание жить, и отчаяние, и воровство, и презрение к людям безнравственным, и фашизм, и капитализм – это то, что в принципе можно назвать проявлениями гордыни. Я сегодня утром смотрел Библию. В Ветхом Завете написано, глава Сирах, «Начало гордости – удаление человека от Господа и отступление сердца его от Творца его, ибо начало греха – гордость, и обладаемый ею изрыгает мерзость». Начало греха – гордость, говорится в Ветхом Завете. Потому что грех – это есть утрата устремления к Богу, устремление к другим каким-то целям. Все это в конечном счете порождает идолопоклонничество, утрату любви в душе, а затем начинает слабеть нравственность, и человек начинает совершать преступления сначала против чужих людей, потом против близких, а потом он погибает. Желание уничтожить другого, которое закрепляется в подсознании, неизбежно превращается в желание уничтожить себя. Поэтому в том же Ветхом Завете сказано, у злого человека нет будущего, и светильник нечестивых угаснет. И это сказано не только про одного человека. В той же главе написано, Господь вырывает с корнем народы и насаждает вместо них смиренных. Доброе и худое, жизнь и смерть, бедность и богатство – все от Господа. Смиренный – это тот, кто сдерживает свои животные инстинкты, свои желания, которые подталкивают его к безнравственному поведению. Тот, кто усмиряет свои тайные желания в самом зародыше. Желание ограбить, обворовать, унизить, насмехаться над кем-то. И смиренный человек – это тот, кто может быть смелым, энергичным, но его смелость не убивает других. Его энергия не направлена на подавление, подчинение и уничтожение других. Его энергия направлена на воспитание, помощь и развитие. Поэтому смиренный человек – это тот, кто может превратить свою животную энергию в человеческую, а человеческую – в божественную. То есть смирение – это не затаптывание своих желаний, это их трансформация, преобразование в более высокие желания. Так вот, одним из главных препятствий на пути к изменению характера является гордыня. Гордыня, как утрата единения с Творцом, утрата любви к Богу и утрата устремления к Нему. Как только человек начинает поклоняться своему телу, своему благополучию, наслаждению, начинается трагический процесс деформации души. Этот процесс незаметен, особенно в самом начале, но потом он приносит страшные плоды. Дело не в том, что нужно презирать свое тело, отказываться от денег, посыпать голову пеплом и говорить о своей ничтожности. Дело в том, что нам нужно наше тело, мы должны любить его, заботиться о нем. Мы должны заботиться о благополучии нашей семьи, нашего дома. Но мы должны понимать, что это не самое главное, и это не может быть абсолютной целью в жизни. Главное – это то, что является первичным, это душа. Сначала забота о душе, а потом уже забота о своем теле и о своем благополучии. Вот это очень важно понять. И когда Христос говорил, что нельзя служить Богу и мамоне, он имел в виду, что к двум целям одновременно идти невозможно. служение Богу сначала, а потом уже забота о своем теле, о своем благополучии и даже о своей жизни. То есть любовь к Богу важнее жизни человека. Если мы жизнь ставим на первое место, тогда выходит на первое место тело, и тогда мы утрачиваем устремление к Богу как главную составляющую. И все начинает подчиняться желанию выжить. И ради этого желания выжить мы можем отказаться сначала от молитвы, от веры, потом от нравственности, потом от всего того, что делает человека человеком, и будем превращаться в животное. Поэтому очень красивые вроде бы слова о том, что жизнь является абсолютной ценностью, что жизнь является высшей ценностью, на самом деле незаметно несут в себе ядовитые зерна гибели. Поклонение жизни приводит к ее потере. Поклоняться можно только Богу в высшем плане. И высшей целью и смыслом жизни может быть только любовь к Богу. Все остальное – это второстепенные цели, поклонение которым, по сути дела, увечит душу. Так вот, гордыня – это есть заблуждение человека. Это есть смещение его главных интересов в зону поверхностную, сиюминутную. Жизнь коротка, тело бренное, оно рассыпается, а наша душа по своей сути вечна. Она находится вот в Творце. И это нужно понимать. Тот, кто не хочет осознать законы бытия, тот, кто хочет жить, соответственно, чисто своим инстинктом и желанием, этот человек все больше погружается в заблуждение, и его гордыня растет. И чем выше его гордыня, тем сильнее он начинает бороться со своей судьбой, со своим предназначением, с божественной волей. И дальше начинаются проблемы по судьбе, по здоровью. И в конечном счете такие люди и их потомки, унаследовавшие их характер, исчезают с лица земли. Я вспомнил сегодня, читая Библию, о событии, которое произошло около месяца тому назад. На сессии ООН была принята резолюция недавно, осуждающая фашизм. Три страны воздержались, то есть, по сути дела, проголосовали за фашизм. Это Соединенные Штаты Америки, Канада и Украина. Самые страшные потери – это те, которых мы не замечаем. Те потери, когда мы не осознаем опасность того, что мы теряем. Так вот, нравственность человек теряет незаметно. Любовь к Богу человек теряет также незаметно. Более того, часто утрачивая любовь к Богу, человек даже получает большее удовольствие и наслаждение. Потому что его энергия идет как бы не на сверхстратегические направления, а чисто на обеспечение сегодняшнего дня. Да, можно не заготавливать продукты на зиму, можно хорошо погулять осенью. Если не думать о том, что произойдет после этого. Так вот, если вдуматься, то всего-навсего три страны высказались за фашизм. Но высказались и высказались. Но на самом деле за этим событием, вроде бы не особенно значащим, кроется очень серьезный смысл. Я это рассматриваю как приговор себе, самоубийственный приговор. Потому что три страны, проголосовавшие за фашизм, проголосовали за то, что людей можно сжигать в концлагерях, что людей можно превращать в животных, можно из кожи людей делать абажуры, можно убивать младенцев, можно истреблять с лица земли неугодных. Можно отказаться от любых форм нравственности, чести и достоинства. Не говоря уже о вере в Боге, о вере в Бога и соблюдении заповедей. То есть этот процесс хуже, чем процесс Содома и Гоморры. Этот процесс хуже, чем языческие отношения в рабовладельческом обществе несколько тысяч лет назад. Потому что даже там были определенные нравственные ценности и уважение к жизни. Я не говорю уже о вере в Бога, которая присуща любому народу, который сохранился на земле. Отсутствие веры и нравственности лишает народ будущего. Государство и народы уничтожают. Об этом сказано в Ветхом Завете, и даже на протяжении последних 2000 лет это мы можем увидеть. Сейчас идет серьезное кардинальное испытание для всех людей, стран и народов. Так вот, вспомнив эту ситуацию, я вспомнил о фильме «Унесенные ветром». В этом фильме, по сути дела, главная героиня может быть сравнена с Америкой, с Соединенными Штатами. Когда она поднимает руки к небу и кричит: «Ради земли я готова пойти на все. Я готова уничтожить кого угодно, я готова приступить любой закон, но у меня должна быть земля». А земля – это символ счастья. Земля дает нам хлеб, земля дает нам защиту. Земля – это олицетворение жизни. Мы должны жить, это территория жизни. Поэтому поклонение земле в ущерб нравственности – это и есть отречение от Бога. Это и есть путь Каина, это и есть путь в никуда. И главная героиня обращается к небу и как бы дает клятву о том, что для нее жизнь, жизненные блага, то есть мамона, является главным смыслом жизни, и ради этого она отречется от всего. И роман «Унесенный ветром» не случайно стал таким популярным. Он очень точно выстроен в соответствии с законами Вселенной. И у этой женщины появляются дети. Ей дают возможность ощутить счастье материнства. Но ее дети не жизнеспособны. Ее семья не может существовать. Семья распадается. То есть род этой женщины прекратился. Потому что убийство души не проходит бесследно. Потомки такого человека не жизнеспособны. Либо они не появятся на свет, либо они погибнут. И это достаточно четко и точно выражено в фильме. Кстати, Вивьен Ли, если я не ошибаюсь, талантливая актриса, сыгравшая героиню, вероятно, взяла на себя судьбу персонажа, и трагически ее жизнь сложилась, и психиатрическая клиника, и отсутствие семьи, и так далее. И это все не случайно. И когда видишь, что целая страна, и не одна, а еще тянущие за собой другие страны, выбирает служение мамоне, готова на любое преступление ради новых территорий, ради победы физической, ради благополучия своей жизни, то это вызывает сочувствие и сострадание. Трудно радоваться за самоубийцу. Трудно радоваться или пытаться понять и принять, когда правительство страны ведет собственную страну к самоубийству, отравляя души неверным направлением. Но это произошло. Это происходит сейчас. И миллионы людей, поверившие этим заявлениям, будут обречены на серьезные проблемы. Очень серьезные. В свое время, больше 100 лет назад, Карл Маркс сказал, что нет такого преступления, ради которого капитал может остановиться, если прибыль превышает 100%. Карл Маркс достаточно точно уловил суть капитализма. С одной стороны, как внук Равина, если я не ошибаюсь, он увидел главную суть капитализма, абсолютную безнравственность. А с другой стороны, как сатанист, как я читал, человек, утративший веру, он совершенно ложно начал воспринимать мир. Он отрекся от религии и во главу всего поставил материальное бытие. И попытался всю историю человечества связать с предметами, с орудиями труда, с материальными условиями жизни. И, конечно, ошибся. И это его заблуждение ложное, оно стало заблуждением миллионов и стало трагедией для миллионов. Десятки миллионов поверили, что тело первичное, и десятки миллионов пострадали. И те ужасы, и те страдания и мучения, которые проходило человечество последние 150 лет, это и есть результат заблуждения. Это есть результат непонимания вселенских законов. Это есть результат гордыни, когда человек свое эго, свое тело и свое сознание, свой дух ставит выше души, нравственности и веры в конечном счете. Мы привыкли считать, что капитализм – это частная собственность на средства производства. Но в Советском Союзе не было частной собственности, а было образцовое рабовладельческое государство, где правили фараоны, где была узкая рабовладельческая элита и абсолютно бесправный народ. Хотя, с точки зрения Карла Маркса, общество было идеальным. Вопрос. Почему в Советском Союзе возникло рабовладельческое общество? Ответ очень простой. Потому что без веры, без соблюдения заповедей, без нравственности общество не может находиться на высоком уровне развития. На самом деле рабовладельческий строй – это строй, в котором язычество определяет всю жизнь. И если бы не было иудаизма и христианства, мы бы так и остались в рабовладельческом строе. И развитие техническое при отсталой нравственности привело бы нашу цивилизацию к гибели. И сейчас к этому мы все идем. Поэтому гармоничное общество – это не средство производства. Это нравственность, это вера, и это соблюдение заповедей. Если все это уходит, то каким бы ни был высокий технический уровень общества, какой бы ни была строгой мораль, то есть внешние принципы поведения, это общество обречено. Капитализм – это общество, отказавшееся от веры в Бога. Это общество, суть которого является не частная собственность на средства производства, не фабриканты, которые эксплуатируют пролетариат. Это судный процент, это торжество банков, это желание ограбить другого, это служение мамоне. Суть капитализма – это отречение от веры в Бога, от соблюдения заповедей и служение мамоне, то есть прибыль является главным мерилом капитализма. Соответственно, наслаждение, потребительство, корыстность, обман, ложь, предательство – это есть неотъемлемые черты капитализма. И я уже многие годы повторяю, что высшая степень развития капитализма – это не империализм, это фашизм. Империализм неизбежно переходит в фашизм, потому что утрата веры в Бога неизбежно приводит к утрате нравственного отношения к Богу. А утрата нравственного отношения к Богу всегда приводит к утрате нравственного отношения к людям. Если у нас нет любви к Творцу, мы перестаем любить людей. Полная атрофия любви к людям, атрофия нравственности, милосердия и сострадания – это есть фашизм. Идеальное общество с ампутированным милосердием, состраданием и нравственностью – это общество фашистское. Поэтому все закономерно происходит, и Америка закономерно должна была прийти к фашизму и пытаться утянуть за собой другие страны. И те страны, которые пойдут за Америкой, обречены на проблемы. Достаточно почитать Ветхий Завет, чтобы в этом убедиться. Времени не так много пройдет, чтобы мы все это поняли. Так вот, гордыня, непонимание и нежелание осознать законы Вселенной дает серьезные проблемы по здоровью отдельным людям и становится причиной гибели государств и народов. Но это о государствах. Если говорить об отдельных людях, я расскажу две истории, которые наглядно показывают, что такое гордыня и что такое неприятие божественной воли и недовольство судьбой. Вот вроде бы такая эмоция, такое чувство, как возмущение. Человек возмущается. Ну, нормально. Но вот человек часто возмущается поведением близкого. Не сострадает, не воспитывает его, не искренне пытается ему помочь, а просто осуждает и возмущается недостойным поведением. Вроде бы, что здесь такого? Но в возмущении, вот за этой эмоцией возмущения, кроется и презрение, и ненависть, и обида, и осуждение, и пожелание смерти в конечном счете. И, соответственно, рано или поздно это все возвращается тому, кто камни разбросал. Время разбрасывать камни, время камни собирать. Первая история произошла больше 15 лет назад. Я был на Волге, нас было несколько товарищей на рыбалке. И мы приехали в место, где должны были рыбачить, расположились, стали готовиться к тому, чтобы взять лодку и поехать. И в этот момент мой знакомый говорит: у меня начались проблемы. Начались проблемы по здоровью. У одного из наших товарищей. Я говорю: а что у тебя, в чем дело? Он говорит: странно, у меня не было никаких контактов с женщиной в последнее время, но у меня все начинает опухать, и у меня все болит. Ну, мы с юмором к этому отнеслись. Я говорю: ну, давай, так сказать, отойдем на второй этаж, поднимемся дачи. Поговорим на эту тему. Я говорю: ну, заодно покажи, что там у тебя, так сказать, опухло и что у тебя болит. И вот когда он показал, я ему сказал: немедленно собирайся. У нас 2 часа есть. Выезжаем в аэропорт, немедленно в клинику. Потому что у тебя, похоже, все на гангрену. Все распухло, увеличилось 2-3 раза. И речь идет буквально, счет идет на часы. Немедленно в самолет, немедленно в большой город, в Питер. И тогда есть шанс. Ситуация была очень серьезная. Ну и поскольку время было какое-то, я решил поговорить с ним о том, что было до этого. Наше физическое состояние определяется нашими эмоциями. Просто есть внешние эмоции, которые достаточно мимолетные и зависят от ситуации. А есть глубинные эмоции. Так вот, если вглубь ушло какое-то чувство опасное, то оно может выйти через 5-10 лет, а может выйти через месяц, но оно может обернуться тяжелейшими проблемами по здоровью. И вот мне было интересно, судя по всему, процесс был очень мощный, острый, значит, что-то произошло с ним и произошло недавно. Мы начали говорить сначала о его восприятии жизни. Я зашел издалека. Выяснилось, что он панически боится летать на самолетах. А это то, что я называл темой ревности. Без стакана водки, так сказать, очень тяжело было ему лететь. Ну и ревность у него была, проявлялась достаточно часто. Говорили дальше о таких понятиях, ведь я ему говорил о том, что, в принципе, 2 причины проблем по здоровью – это гордыня и ревность. Гордыня может проявляться в виде гордости и ревности. Гордость может проявляться в виде жадности, зависти, уныния, презрения к себе, осуждение других людей. И то, что он мне рассказывал, подтверждало мои предположения. Там была и жадность, и гневливость, и очень серьезная обида на женщин. Но, соответственно, все это осложнялось ревностью. Я говорил пациентам, если идет только ревность, то пересмотри ситуацию, помолись, сними все моменты ревности, осуждения, обиды, и станет легче. Так и происходило. Если гордыня, превосходство, ультимативность, нежелание меняться, ощущение всегда права, то, сказать, здесь тоже нужно было серьезно пересматривать свое прошлое. Когда и ревность, и гордыня вместе, то это уже ситуация очень серьезная. Это означает, что просто так, помолившись, пересмотрев, вряд ли ситуацию вытянешь. Нужно глубинно понимать, что поклонение человеческим ценностям, нашему эго, внешнему, сиюминутному, это очень серьезная, в конечном счете, опасность и беда. Так вот, мне нужно было распутать ситуацию. Почему такое невероятное ухудшение, которое грозило фактически смертью человеку? Выяснилось, за 2 месяца до этого у него была гражданская жена, он с ней жил нормально. Ну, иногда какие-то были непонимания, ссоры, ревность. Так вот, 2 месяца назад она ему позвонила и сказала, что ее захватили заложники, что нужна крупная сумма, несколько тысяч долларов, иначе она может погибнуть, что эти деньги он должен передать немедленно. Он был в шоке, денег у него таких не было. В конце концов, получилось, что, видя ситуацию безвыходной, он нашел знакомых наших общих, которые он знал. Как бы издалека. Он нашел ребят, которые работали в милиции, и позвонил, объяснил ситуацию, и группа захвата поехала в то место, где он должен был давать деньги. Выяснилось, что его дама там находилась с любовником, и просто решили получить некоторую сумму через него. Он был в ярости. Его возмущению не было предела. Его даже пришлось останавливать собровцам. Они расстались с этой дамой. Он долго переживал, как она его предала. А через 2 месяца у него начались проблемы. Я его посадил и сказал, у тебя меньше 2 часов. Ситуация ухудшается на глазах. Молись, пересматривай жизнь и не прощай. Сначала все по воле Божьей, а потом по воле человеческой. Если ты не видишь божественной воли, значит, ты будешь возмущаться, ненавидеть. И когда это пройдет в душу, это ненависть к Богу. В лучшем случае это болезнь и смерть. Тогда хотя бы душа спасается. Если этот процесс затянется, то начинается распад души. Это уже смерть потомков, это смерть в следующих жизнях и так далее, и так далее. Я ему сказал, молись, прощай, принимай. Ты получил то, что должен был получить. Если тебя предали, значит, причина в тебе. Танго танцует двое. Поэтому не обязательно лобызаться с тем, кто предал, но осуждать его нельзя. Можно с ним расстаться, но осуждать и ненавидеть недопустимо, потому что это есть борьба с божественной волей. Я его оставил на 1,5 часа, и мы стали готовиться к отъезду. Самое интересное, что Потерян был ключ от машины. Надо ехать в аэропорт, а ключа нет. Я думаю, какой-то знак. То ли судьба решила его добить, то ли ему не надо ехать почему-то в аэропорт. Но все-таки мы начали все искать ключ. Искали где-то минут 40. Облазили все, ключа нет. Отдохнули, начали снова искать. Ключа не нашли. В конце концов, я думаю, надо найти ключ, жалко парня, потому что ситуация катастрофическая. Я отключил сознание и просто начал ходить по дому и вокруг него. В какой-то момент остановился и стою. Думаю, а почему я стою? Непонятно. Вот желание остановиться. Стою, не понимаю, в чем дело. Посмотрел себе под ноги, лежит ключ. Его кто выронил, хозяин. Мы подготовили машину, и я пошел к нашему товарищу. Поднялся наверх на второй этаж. Он сидел немного бледный, но было видно, что что-то произошло. Вот сразу чувствуется улучшение. Я его спросил, как он себя чувствует. Он сказал, что чувствует себя нормально. Более того, у него все прошло. За полтора часа, можно сказать, гангрена, распухшие его органы пришли в совершенно нормальное состояние. Все исчезло. Необходимость в самолете отпала. Мы еще 2-3 дня рыбачили, никаких проблем, все нормально, все вернулось в исходное состояние. Вот так возмущение, ненависть, неприятие божественной воли могут дать не просто проблемы со здоровьем, не просто тяжелое заболевание, а могут привести к смерти. Вот это был момент, когда я остро увидел, что такое гордыня, что такое неприятие божественной воли. Что такое возмущение, осуждение и презрение к людям? Очень серьезная история. Другая история произошла несколько дней назад. Мне позвонила моя знакомая. Мы поздоровались. А я смотрю, у ней голос странный, шелестящий. Голос умирающего человека. Я говорю, что случилось, что с голосом? Вообще голос дает практически всю информацию о состоянии человека. В китайской медицине диагностика по пульсу, по голосу, по языку, по глазам и внешнему виду. Основная диагностика – голос и пульс. Четко ставится диагноз по любому заболеванию. Так вот, голос у нее был неважный. Я спросил, в чем дело. Она сказала, что находится в больнице, что у нее отказали почки, и уже около 5 дней почки не работают. Поставили дренаж, дают лекарства, но почки все равно не работают. А предыстория такова. У нее был рак. Рак перешел в 4-ю стадию. Пошли метастазы. Мы общались. Я ей объяснял, что гордыня – один из главных аспектов болезни и несчастья человека, о том, что сильная обида на близких – это есть неумение увидеть божественную волю, особенно когда женщина хочет родить детей, выйти замуж, в этот момент начинает часто сыпаться несчастье. Несправедливое отношение со стороны любимого человека, со стороны родителей, и предательство, и измены, и неприятности, все что угодно. И если женщина ощущает божественную волю, то тогда она проходит эти испытания по очищению будущих детей. И ненормально, дети рождаются, не обремененные, то, что называется, грехами, и жизнь складывается счастливо и достойно. Если же женщина имеет повышенную гордыню, тенденцию осуждать, говорить с любимым на языке ультиматумов, если она не научилась принимать свою судьбу внутренне, не озлобляясь, не испытывая уныния или ненависти, то тогда она начинает накручивать серьезные проблемы. Женщина может из-за обиды сделать аборт. Женщина может из-за того, что не видит благополучия в дальнейшем, пойти на аборт, отречение от любимого. Женщина может из-за сильной обиды полезть в петлю или, презирать многие месяцы близкого человека или затаить обиду на близких, на родителей, даже не подозревая, к чему это может привести потом. Так вот, я с ней говорил на эти темы. Характер у нее менялся. Онкология остановилась. Потом поставили диагноз выздоровления. Но метастазы съели позвонки. И были проблемы с ходьбой. Решили пару позвонков укрепить. Специальная операция нужна была. Эту операцию долго к ней готовились. И в конце концов операция была произведена. Это было где-то месяц назад. Все прошло успешно. Хирург молодец, блестяще сделал операцию. Все было хорошо. Ее выписали домой на восстановление. Дали лекарства для того, чтобы, боль облегчить. Ну и для того, чтобы нормально, постепенно процесс восстановления прошел. То есть все было сделано по инструкции, все хорошо, но, вероятно, что-то у нее внутри осталось в плане недовольства судьбой, неприятия судьбы. А когда человек недоволен судьбой, то обычно судьба достаточно жестко дает возможности эти обиды снять. Чем больше мы недовольны судьбой, тем больше у нас проблем. Так вот, операция вроде бы прошла прекрасно, и все должно быть хорошо. Тогда вопрос, почему отказали почки? Я задал ей этот вопрос. Выяснилось, что есть явная объективная причина. Выяснилось следующее. 24-летняя врач молодая, не знаю, о чем она думала в этот момент, о каких-то своих делах, забыв о пациентке. Она и выписала два лекарства. Одно более утоляющее, другое восстанавливающее активность нервных окончаний. Как выяснилось, одно с другим не совмещается. Поэтому почки отказали. Лекарство и все необходимое для запуска почек не сработало. Врачи собрались, я спросил, что говорят врачи. Она сказала, врачи растеряны, не знают, что делать. Лекарства не помогают. Ситуация была сложная, потому что здесь шло внешнее вмешательство. Но я рассуждал так. Вмешательство-то внешнее, но все любое событие вокруг нас – это отражение нашего внутреннего состояния. Значит, определенное недовольство судьбой подсознательно уже, может быть, не в ее душе, а, скажем так, в душе детей и внуков находится. А наша душа-то связана с потомками. значит, глубинный уровень гордыни все-таки высокий. И уже не имеет значения, он твой или твоих детей или внуков. Значит, если попытаться все-таки сбалансироваться, то даже эти лекарства, они могут потерять свое, скажем так, разрушительное действие. И можно снять последствия. Я обратился к ней и сказал, давай рассуждать логически. Что такое болеутоляющее лекарство? Это есть облегчение судьбы. Что такое активизация нервных окончаний? Это есть улучшение судьбы. Почему эта врач попалась такая, которая дает убийственное соотношение лекарств? Это есть неприятность по судьбе. Значит, в конечном счете, если у человека внутри осталось внутренний глубинный протест против судьбы, недовольство судьбой, осуждение других людей или уныние, то это все провоцирует ситуацию вокруг него. Значит, то, что сделала врач на внешнем уровне, это, конечно, недопустимо, с этим надо бороться, но на внутреннем уровне это тоже не случайно, и нужно приводить свою душу в порядок. Я и сказал, что на уровне внешнего эго ситуация, скорее всего, неразрешима, поэтому идет такая проблема. Почему не работают почки? У нас за борьбу с ядами, за всю информацию, которая входит в наш кишечный тракт, отвечает печень. Почему печень? Печень сканирует как бы будущее, она определяет тонкие планы. То есть это не просто борьба с ядами на физиологическом уровне, это серьезнейшая, скажем так, серьезнейшая работа по обнаружению информационных ядов, по их нейтрализации, потом на физическом уровне. В первую очередь включается информационный, потом физический. И для печени любое, скажем так, непонятное вещество – это серьезнейшая нагрузка. Любой яд – это огромная нагрузка, которая не просто физиологическая, она еще энергетическая. Что здесь произошло, скорее всего? Печень получает два лекарства несовместимых. Идет сшибка. Плюс, с одной стороны, с другой минус. Идет нейтрализация. Печень не может определить, что делать. Одна команда вперед, другая назад. Когда идут две противоречивых команды, то идет замешательство и падение энергии. То есть для того, чтобы была энергия, должна быть четко цель и разница между целью и нынешним состоянием. Когда две цели или две цели противоположные, тогда идет ступор. Любое живое существо начинает паниковать, останавливается, энергетика падает. Печень ведет себя так же. Она получает две противоречивых команды, не может с ними справиться и начинает отказывать. Снижение функции печени приводит к тому, что яд не перестает нейтрализоваться. Начинается отравление организма, это бьет уже по почкам. Почки перестают работать. Я объяснил, что нужно вытянуть сначала печень. Когда печень портится? Когда мы осуждаем, когда мы недовольны, когда у нас перевозбужденное сознание. Что нужно сделать в первую очередь? Не осуждать врачей, не осуждать себя и не испытывать недовольство судьбой. Принять не только эту ситуацию, но все, что происходило до этого. Снять все моменты осуждения близких людей, осуждения судьбы, вот за что мне это все и так далее. Недовольство своей жизнью, своим положением и так далее. Насколько мы примем унижение нашего человеческого «я», нашего внешнего эго, настолько у нас активизируется высшее «я», и оно нас может защитить и спасти от любых заболеваний. Тогда вот эта на внешнем уровне информационная ошибка перестанет работать. То есть вот эти два лекарства абсолютно неприемлемые, работают на физическом уровне, немного на информационном, но они не проходят далеко. Там, надо сказать, в высшие уровни нашего «я» никакое лекарство, никакой яд не проникнет. Поэтому если активизируется наша душа, наше высшее «я», то тогда можно преодолеть любую проблему. Я ей 2-3 раза позвонил, уточняя, как нужно пересматривать свою жизнь, как нужно научиться принимать судьбу, любую ситуацию, что нужно во всем видеть сначала божественную волю, а потом человеческую. Я даже не диагностировал ничего. На другой день у нее почки заработали. Вроде бы все нормально. Но на спине появились шишки. То есть межпозвоночная жидкость начала скапливаться и начались серьезные проблемы. Это была еще одна задача очень серьезная и очень серьезное испытание. Прошел день-два, почки работали, но проблема сохранялась, я это чувствовал. Что могло быть не преодолено? Я рассуждал, думал, анализировал и пришел к выводу, что самая опасная программа могла быть не преодолена. Я всегда говорил, что для женщины самое страшное – это уныние. Потому что уныние бьет по потомкам и убивает их. Уныние – это есть ненависть к себе, неверие в себя. Поэтому нужно преодолевать уныние, нужно снимать малейшее осуждение себя, потому что когда человек унывает, он не просто себя убивает. Он создает вокруг себя поле, атмосферу, в которой его начинают убивать другие. То есть глубинное уныние провоцирует окружающих людей на преступление против этого человека. Вот почему говорят «белая ворона»? Почему забивают часто альбиносов? А потому что белая краска – это свидетельство того, что организм мало жизнеспособен. Программа самоуничтожения идет, она блокируется либо выпадением волос, перьев, либо изменением цвета. Вот поэтому в старости люди сидеют. Понижается программа самоуничтожения, включается из-за привязанности к миру. Понижается энергетика, начинает изменяться цвет. Или выпадение волос, или их поседение. Так вот, я сказал, что и очень серьезно нужно работать с темой уныния. Человек должен... Уныние – это пассивность внутренняя, это ступор, это нежелание бороться. То есть, с одной стороны, парадокс. Мы должны абсолютно принимать божественную волю. Абсолютное принятие божественной воли мы по привычке принимаем поверхностно. То есть, это нужно ничего не делать, нужно надеяться на Бога, и Он спасет. Это совершенно не так. Принятие божественной воли – это отсутствие протеста против божественной воли. Это отсутствие возмущения, недовольства, страха, обиды и уныния. Нужно бороться как раз, нужно активно преодолевать все свои проблемы, но при этом нужно быть добродушным и любящим. Вот Христос так и говорил, стучите, и вам отворят. Если вы захотите, то вы горы свернете. То есть Христос призывал к активной жизненной позиции и одновременно говорил, что недопустимо осуждение. То есть две логики в нас, божественное и человеческое. У нас два «я», божественное и человеческое. Так вот, наше божественное «я» не должно омрачаться страхом, унынием, ненавистью и осуждением. Там любовь, радость и энергия. А снаружи, в зависимости от ситуации, мы конфликтуем или расслабляемся, но мы должны добиваться своего, мы должны изменять окружающий мир, мы должны, так сказать, воспитывать себя и других, и это нормально, это естественно. Так вот, я и сказал, что очень серьезно нужно преодолевать тему уныния. Вот дальше было самое интересное. Она, конечно, вся в трубках, в проводах, в шлангах. Что она может сделать? Она может только постараться улучшить свое внутреннее состояние. И она старалась. И, вероятно, поле вокруг нее начало меняться. И причинно-следственный ход событий стал меняться. Как это проявилось? Ее посещает сестра. А сестра, так сказать, работала медсестрой, у нее среднее медицинское образование. И вот как раз, когда она начала снимать уныние, вдруг ее сестра решила проверить, что ей дают, какие лекарства. На всякий случай. Потому что После того, как назначили вот эти два взаимоисключающих лекарства, уже определенный скепсис в плане врачей был. Сестра одела белый халат, пришла, сделала подарки и добралась до ее карточки, где было написано, что она получает, какие лекарства. Выяснилось, что попутно с мочегонным ей давали еще лекарства для расслабления мышц и антидепрессанты. Выяснилось, что антидепрессанты, которые ей дают, они в огромной дозе, и такое дают в тяжелых случаях шизофрении. От этих антидепрессантов у нее начали трястись руки, она перестала спать, потому что доза была огромной. А тремор рук, тряска рук и, так сказать, снижение сна говорит о потере энергии. То есть, если бы ее накачивали дальше этими антидепрессантами, могло бы дело кончиться плохо, почки могли бы опять отказать. Но это еще не все. Выяснилось, что ей давали средства для расслабления мышц. Но давали не... Но его нужно давать потихонечку, для того, чтобы организм привык, для того, чтобы снять стресс, боль после операции. А ей дали сразу, прописали 150 мл. При такой дозе огромной расслабление мышц могло быть таким, что она просто во сне могла умереть. То есть она мне сказала, что у меня ощущение, что врачи просто меня убивают. Я объяснил, что танго танцуют двое. Что, во-первых, медицина, которая исходит из того, что человек – тело, медицина, которая не имеет представления о том, что у человека есть душа, что есть энергия тонкая, что они первичны. Такая медицина не может быть, по большому счету, гуманной. Она будет лечить методом тыка, что и делали врачи. Для того, чтобы ощутить боль и страдания другого, нужно верить в Бога. Нам, каждому из нас свойственно сострадание и забота о другом. Но чтобы не убивать это, нужна вера. Когда человек живет материалистическими понятиями, у него эта планка снижается, сострадание, любви, заботы. И в этом плане беда врачей в том, что если они будут, когда нет веры и ощущения, что все от Бога и добро и зло, тогда начинаешь ненавидеть болезнь, поклоняться здоровью и ненавидеть болезнь. Не можешь соединить противоположности. И тогда врач, сострадающий больному, будет брать его болезни на себя и рано умирать. Кстати, одна из самых опасных профессий – это врачи. Они берут реально на себя болезни пациентов и живут недолго. Меньше всего по статистике живут реаниматоры и хирурги, потому что у них очень сильное переживание за судьбу больного. И тогда многие уходят в другую крайность – от сострадания к полному равнодушию и цинизму. Это выравнивает их здоровье физическое, они не берут болезни на себя, но они перестают чувствовать боль другого человека. И могут просто убить, не подумав, не просчитав, своим равнодушием, своим нежеланием входить, то, что называется, почувствовать состояние другого человека. Это печально, но это факт. Это проблема современной медицины, проблема современного мышления, проблема современной психологии. Мы не понимаем, кто такой человек, мы не знаем, что такое душа, мы считаем, что тело первично, и все это рождает очень серьезные проблемы. Но это то, что касается медицины. А здесь, несколько дней назад мы говорили, человек реально умирает, его добивают врачи невольно, прописывая, не понимая этого, прописывая, сказать, чудовищные объемы лекарств, которые просто на самом деле невероятно вредны. Сестра начала уже в интернете копаться, посмотреть, какое лекарство, сколько нужно давать. Выяснилось, что дозы совершенно не просчитаны и что ситуация очень опасная. Более того, выяснилось, что когда почки заработали, ей продолжали и буквально до позавчерашнего дня продолжали давать желчегонные. То есть почки работают, а ее продолжают перекармливать лекарствами для запуска почек. Что происходит? Происходит перегрузка. И в конечном счете может произойти обезвоживание организма, отравление и все что угодно. И вот дальше был очень любопытный момент. Ее сестра обратилась к своему знакомому врачу и говорит: вы знаете, мы пытались отменить вот это желчегонное, которое прописали, оно сейчас становится опасным, из-за этого желчегонного там уже шишки образуются. Вы можете сказать врачу, чтобы он отменил это лекарство, потому что наш он не слышит. Пытались что-то сказать, там никакой реакции. И врач говорит: вы знаете, это неэтично будет по отношению к вашему лечащему врачу. То есть сначала была одна дама-врач, которая прописала таблетки, можно сказать, убийственные. После того, как пациентка чуть не умерла, пришла другая врач и назначила очередное самоубийственное лекарство. И врач говорит другой: я не могу, это неэтично, звоните, говорить, перестаньте давать лекарства. Это ставит под сомнение ее квалификацию. Тогда сестра моей знакомой говорит: скажите, а этично, если человек умрет от того, что его продолжают перекармливать таблетками? Тот говорит: вроде бы действительно не очень этично. Начали думать, что делать. Нашли выход. Вот этот врач говорит: вы знаете, скажите сестре, проинструктируйте ей, чтобы она пожаловалась врачам и сказала, что у нее начинается крапивница, что у нее начинаются боли в груди, сказать, ну, то есть нужно перечислить те признаки, которые бывают, когда избыточное количество лекарства даешь. И вот как раз это желчегонное, оно дает какие-то эффекты. После этого моя, сказать, знакомая, которая лежит в больнице, вызвала врача, пожаловалась, перечислила признаки, которые свойственны при передозировке этого лекарства. И та лекарство отменила. Значит, шанс на выживание появился. Я по этому поводу вспомнил высказывание Жванецкого. Врачи долго боролись за его жизнь, но он все-таки выжил. Печально, но факт. У нас есть великолепные врачи, у нас есть медицина, которая восстанавливается, но у нас еще достаточно часто менталитет рабовладельческий, на уровне рабовладельческого общества. Когда человек... Но даже в рабовладельском обществе человек, что-то, который сотворил, он должен отвечать за свои поступки. А у нас еще хуже. У нас псевдопонятое христианство рождает полную безнаказанность. Человек не наказывается за свои преступления, которые он совершал. За халатность не наказывается, за головотяпство. Поэтому в России падают ракеты, спутники, происходят чудовищные преступления. И все это под соусом дураков, под соусом головотяпства, и все как-то спокойно к этому относятся. Это называется модным словом толерантность или гуманизм, ложно понятый. То есть христианство, которое говорило о любви к людям и одновременно об ответственности людей, воспринято только как всепрощение, только как абсолютное самопожертвование. Никто не учит тому, что нужно любить не только других, но и себя. О том, что человек должен не только жертвовать ради другого, но и наказывать его, если тот не хочет меняться и развиваться. Об этом забыто. Совершенно примитивное плоскостное мышление победило. Это языческое мышление проникло в христианство, отравило его, и в православии оно начинает торжествовать. И поэтому мы удивляемся, почему врач убивает пациента. А потому что он не ответит за это. Ни перед Богом, как говорится, он не собирается отвечать, ни перед людьми. Он знает, что все сойдет с рук. Он не задумывается о последствиях своих действий. Он не может связать причину и следствие. Не может. Это называется отсутствие критического мышления. Построение светлых замков, светлого будущего – без учета реальности. И вот мы в этом коммунистическо-православном мышлении существуем, что-то делаем, не думая о последствиях. Соответственно, такие результаты. Так вот, я сегодня утром звонил ей, своей знакомой, интересовался, как у нее дела. Значит, почки работают. Причем, когда отменили желчегонное, почки перестали работать. То есть они начали работать, потом начали держаться на лекарствах. Когда лекарства отменили, сутки почки не работали. Привыкли, организм привык к тому, что его как бы подстегивает. Если бы еще неделю просидела бы на таком лекарстве, неизвестно, заработали бы почки или нет. Вовремя успели отменить. Так вот, мы сегодня разговаривали, смеялись и шутили. Я говорю, знаешь что, напиши книжку «Пособие по выживанию в больнице». Потому что в больнице врач может дать не то лекарство, в больнице врач может дать не ту дозу, в больнице врач может прописать лекарство не вовремя или совместить одно лекарство с другим. В общем, может произойти все, что угодно. Поэтому, с одной стороны, нужно приводить свою душу в порядок, с другой стороны, нужно находить контакт с лечащим врачом, делать подарки, говорить комплименты, для того, чтобы, если есть порядочность и желание сострадать, то хотя бы оно хоть как-то включилось через подарки. Но если не включается, тогда уже угрожать скандалами. Родственники должны демонстрировать, что они будут биться за жизнь своего близкого, и тогда врач может что-то реально сделать. То, что называется умному комплимент, дураку палка. Но выживать в больнице часто приходится реально, потому что халатность и равнодушие медперсонала иногда зашкаливает. И это результат того языческого мышления, которое мы до сих пор несем в себе. А языческое мышление, оно не может совместить противоположности. Либо ты полностью себя отдаешь другим, забывая и презирая себя, и забывая о себе. Либо в конечном счете идет обратный эффект. Ты любишь только себя и плюешь на других. Кстати, она мне сегодня рассказала о том, что еще один факт. Пришла медсестра пару дней назад делать лекарства из другого отделения. Лекарство нужно было делать вечером. Она пришла его делать утром. И когда ей сказали, что лекарство не вовремя, и боятся они, что оно может не так подействовать, та швырнула шприцы, ампулы на пол и сказала, если так, то я вообще не буду ничего делать, и ушла. Уровень сервиса низковат. Хотя находится моя знакомая в реабилитационном центре, и техническое оснащение там великолепное. Вот с оснащением профессионального отношения к пациентам там беда. Так вот, гордыня – это то, что увечит нашу душу. Гордыня – это непонимание того, что все от Бога, и добро, и зло. Гордыня – это неумение соединить противоположности. А когда я понимаю, что все от Бога, когда я понимаю, что мы все едины в Боге, почему православные католики, почему постхристианский мир называется братьями и сестрами? Потому что значит, братья и сестры, значит, отец один. Значит, кто нас создал? Бог. Бог наш отец. Мы дети Божьи. Об этом Христос говорил, станьте сынами Божьими. А что у нас по факту? По факту религия отрицает, что мы сыны, что мы дети Божьи. И одновременно предлагает всем называть себя братьями и сестрами. Вместо сынов Божьих появились рабы Божьи. Но с таким отношением далеко не уедешь. В рабовладельческом обществе это норма. в современном обществе это самоубийство. Потому что чем выше технологии, чем выше уровень цивилизации, тем опаснее неразвитая душа. А человек, считающий себя рабом, далеко в развитии не продвинулся. И по факту получается, что незнание, неумение, нежелание познать законы вселенские, непонимание о том, что нужно сначала о душе заботиться, а потом о теле, приводит к тому, что одни болеют, а другие их убивают, пытаясь вылечить. Вот это все называется гордыня. И эта гордыня выглядит совершенно по-разному. Она выглядит как медсестра, швыряющая ампулы и шприцы на пол, сказать, гневно вопрошающая, почему вы смеете мне указывать. Она выглядит как равнодушный врач к страданиям больного, прописывающий убийственные лекарства. Она выглядит как стеснительность одного врача указать другому, что он убивает пациента лекарствами, не отменяя их вовремя. Она выглядит как обида на людей, как уныние и нежелание спасать свою жизнь и биться за выживание, когда находишься в сложных условиях. То есть в конечном счете гордыня – это есть утрата любви к Богу, утрата веры и нравственности. Когда ослабевает любовь к Богу, начинает слабеть нравственность. А когда ослабевает нравственность, тогда торжествует животное начало эго, и вокруг начинается зависть, воровство, грабеж, смерть и распад. Так вот, в России языческое мышление привело к разрушительным, катастрофическим последствиям. И те, сказать, достаточно жуткие факты и случаи, которые мы видим, это результат такого мышления. Но особенность России в том, что у нее все это идет на поверхностный уровень. В России весьма низкая бытовая культура. Россия, если говорить о загадочной русской душе, в России все-таки подсознательная душа на первом месте. Поэтому достаточно жутковато часто выглядит внешний уровень, бытовой. А вот на Западе наоборот. Там на первом месте не душа, а тело и благополучие. Поэтому бытовая культура, бытовая вежливость на высоком уровне. Все для комфорта человека. Общение внимательное. Четкая, сказать, соразмерность всего, дисциплина. Все великолепно. И распадающаяся душа. Поэтому можно говорить о двух видах гордыни. Гордыня, при которой идет презрение к телу, презрение к своей судьбе и поклонение душе, как в России. Или презрение к душе, но поклонение телу, комфорту и благополучию, как на Западе. И то, и другое, в принципе, губительно. И только тогда, когда мы осознаем, что заботиться нужно о человеке в совокупности, что человек подобен Богу, что человек троичен, что нужно заботиться о душе, о духе и о теле, но в первую очередь все-таки о душе, когда мы соединим противоположные понятия, когда будем сохранять любовь в любой ситуации, тогда у нас есть шанс одним не болеть и выздоравливать, а вторым чувствовать их проблемы и помогать в сложных ситуациях, не убивая, а именно помогая. Я думаю, это время начинается. Наша цивилизация не выживет, если культ Мамоны станет главным. Наша цивилизация не выживет, если она не сумеет совместить противоположности. Наша цивилизация не выживет, если любовь к Богу не поставит на первое место и не научится диалектически мыслить, потому что именно диалектическое мышление есть признак единобожника. На языческом уровне при нынешнем техническом развитии цивилизации не выжить. Для того, чтобы цивилизация выжила, должно победить мышление единобожника. И мы все к этому придем, а те, кто не придет, просто выжить не сумеют в ближайшие годы. Но я надеюсь, и я уверен в том, что это новое мышление сумеет быть принято многими и наша цивилизация шагнет в новое будущее. И все это я всем желаю.